казаки подъехали к воротам. Из нее вышла женщина с хлебом и солью. Ее выслали Пугачев, Овчинников и Арапов, скрывавшиеся за воротами. К ней и обратились чугуевцы. «Есть кто в крепости?» «Были злодеи, да уехали. Теперь в крепости никого нет. Мы, жители, просим князя Голицына идти сюда без всякого опасения». Казаки подъехали поближе к воротам и заметили, что за ними, позади валов, стоят толпы вооруженных людей. Повернули коней назад и поскакали прочь. Пугачев и другие пытались их догнать. Одного схватили, но двое сумели ускользнуть. Они рассказали обо всем полковнику. От него узнал о повстанцах Голицын. Его войска подошли к крепости. Голицын направил против нее свои силы двумя колоннами. Правую возглавил Мансуров, левую – Фрейман. Передовой деташемент «Авангард» Бибикова тоже поставил с правой стороны, чтобы воспрепятствовать действиям повстанцев с фланга. Каратели в таком порядке подходили к Татищевой. Пугачевцы затаились. Голицын во враге построил войска в боевой порядок. Пехота в первой линии, кавалерия во второй. Затем занял две высоты, господствующие над местностью и не занятые повстанцами, расставил на ней батареи. Они открыли огонь. Из крепости отвечали из 30 больших орудий. 3 или 4 часа продолжалась канонада. Голицын решил начать штурм. На правый фланг защитников крепости высылал части Фреймана. Навстречу ему Пугачев направил отряд 7 орудиями. Они губительным огнем поражали врага. Стремительная контратака пугачевцев расстроила ряды солдат, которым они кричали: «Братцы-солдаты, что вы делаете? Вы идете драться и убивать свою братью-христиан. Мы защищаем истинного своего государя, императора Петра III. Он здесь, в крепости, сам находится». Но к Фреймену подошла помощь, батальон князя Долгорукова, и они перешли в наступление. К повстанцам тоже подходили из крепости новые силы. Бой разгорелся с еще большим ожесточением. Голицын вел в действие почти все свои силы. В течение 3 часов горячее сражение продолжалось с переменным успехом. У Голицына оставался в резерве один только сводный батальон гвардии капитан-поручика Толстого, и он решил ввести в бой и его. Все части карателей ударили в лоб и во фланг повстанцам. В то же время 4 эскадрона и 2 роты, посланные Мансуровым, заняли дороги на Оренбург и Илек, отрезая пути отступления. Обходные маневры врага заметили предводители повстанцев. Обстановка усложнялась. Овчинников обратился к Пугачеву: «Уезжай, батюшка, чтобы тебя не захватили, а дорога пока свободна и войсками не занята». «Ну хорошо, поеду. Но и вы, смотрите же, коли можно будет стоять, так постойте. А коли горячо будут войска приступать, так и вы бегите, чтобы не попасть в руки». В сопровождении 4 людей Пугачев поскакал в Берду. За ним гнались чугуевские казаки, но не догнали. У него и его товарищи, как потом показал Пугачев, кони были самые хорошие. Каратели одолевали. Скоро они ворвались в Татищеву. Сражение продолжалось в крепости. На Илецкой дороге Бибиков тоже имел в то время сильный бой с множеством вышедшей из крепости пехоты и конницы. Восставшие сопротивлялись отчаянно, но потерпели в конце концов решительное поражение. Бой продолжался 6 часов. «Дело столь важно было, — доносил Голицын, — что я не ожидал таковой дерзости и распоряжения в таковых непросвещенных людях в военном ремесле, как есть сии побежденные бунтовщики». Его части 11 верст преследовали бежавших пугачевцев. Их потери были очень велики. В крепости насчитали 1315 убитых. Вокруг нее, по дорогам, лесам и сугробам, еще 1180 человек. В плен попало около 4000 человек. Повстанческое войско, сосредоточенное в Татищевой, по существу перестало существовать. Все 36 орудий оказались в руках победителей, потерявших 141 человека убитыми и 516 ранеными. Всего чуть более 6,5 сотен человек, то есть в 10 раз меньше повстанцев.